Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Москву никак не покинет снег, поэтому, очевидно, в такие непогодные вечера так и хочется продолжить разговор, наш с вами разговор, состоявшийся в прошлую среду, о «Снежной королеве». Наверное, разговор этот бесконечен, потому что «Снежная королева», Герда и Кай, как герои любимой или не очень любимой, но до боли знакомой с детства сказки, они живут внутри нас. И это значит, что что-то необыкновенно важное для нас значит. И, наверное, до конца правильно эту сказку оценить нельзя. И нельзя разложить ее символы, как нельзя проникнуть в душу Андерсена. Но ведь на самом деле мы занимаемся не этим. Мы занимаемся тем, что учимся чувствовать, как Андерсен, учимся понимать то, что живо, еще до сих пор живо в нашей душе. Даже пусть это «Снежная королева». Все равно главное, что нас это волнует, мы умеем и хотим думать о тех героях старого датского сказочника. Итак, что значит образ «Снежной королевы» Кая и Герды? Что значит образы путешествия Герды? Как вы это чувствуете? Как вы это объясняете? Мы продолжаем разговор о «Снежной королеве» по постоянному телефону нашего прямого эфира. Этот телефон 495, это код города Москвы, 956-15-14. Сегодня по этому телефону роль «Снежной королевы» в вашей душе и в вашей жизни. Что мы успели и что мы не успели понять в предыдущей передаче? Что значит розы? Что значит розы в начале сказки, в ее конце? И в конце концов, что они значат, когда Герда попадает к волшебнице, пересекая реку? В общем, все образы, которые вам запомнились, то, что они значат для нашей с вами реальной жизни, по крайней мере, для реальной жизни души. По телефону 495-956-15-14. Ну, с музыкальными паузами сегодня все будет очень просто, по той простой причине, конечно же, что и на нашей отечественной эстраде тоже встречались люди, которые напрямую ассоциируются, у меня, во всяком случае, почему-то с образом «Снежной королевы». Такой образ, ну, несомненно, создавала и создает, по-прежнему создает Жанна Агузарова. И вот что примерно пела она, страшно подумать, уже больше 20 лет тому назад. I see. Серебряные нити. Итак, по телефону 495-956-1514 сегодня по-прежнему «Снежная королева». Я бы хотел начать с одного из наших звонков, который, в свою очередь, хочет передать сообщение, которое пришло на наш маленький форум в интернете. Доброй ночи. Алло, здравствуйте. Я хочу сказать от имени постоянной участницы нашего форума в интернете, который представляется как Тери. Тери написала на форуме вот такое сообщение, цитирую. «Выскажусь все же я. Думаю, основные открытия были сделаны в прошлой передаче о «Снежной королеве». И от этого немного грустно. Но, например, расшифровка образов Александра Геннадьевича будет примерно такой. Река, по которой плывет Герда, и которой она отдает свои новые башмачки, это переправа в мир Нави. Добрая колдунья – это проводница в этот мир и учительница. Ворон – символ мудрости. Встреченные сновидения во дворце у принца и принцессы для Герды – это умение заглядывать в свое подсознание. Разбойничье логово и маленькая разбойница учат Герду дружить с грубой витальной энергией в себе. Образ оленя мы подробно разбирали в радиотеатре. Ну и так далее. Спасибо вам большое. Спасибо. Мне действительно очень интересно читать такие сообщения, которые, как бы учатся чувствовать логику расшифровки символов. Да все ли так ясно, так просто? Например, река, по которой плывет Герда, это, конечно, переправа в какой-то иной мир. Да вот красные башмачки, которые она снимает, это скорее символ менархи, наступающих у девушки менопаузы, взросления. И тогда получается, что старушка, которая потом будет мечтать приобрести Герду для себя, это скорее материнский символ. Да, это такой маленький женский рай, олицетворение безмятежного и бессознательного существования под защитой матери. Как во сне, в материнской утробе. Предупреждение о том, что нечто приятное потом может обернуться чем-то опасным, представляют из себя розы. Розы возникают все время не случайно. Это один из самых распространенных символов целостности души и мистической целостности. И как бы видя розы в саду, в этом райском саду у старушки, которая пытается ее получить, взять ее под свою защиту, она вспоминает Акая, потому что целостность без него ей кажется невозможной. Правда, действительно, все понимают так отчетливо и хорошо, что разбойничье логово и маленькая разбойница, с которой встречают Герду, это почти обязательный разбойничий период в жизни каждой девочки. Вот, по-моему, мужчины этого до конца не понимают и не осознают, что девочке ей надо обязательно побыть маленькой разбойницей. Не может она без этого обойтись. Как-то нам, мужчинам, все время кажется, что это по-другому. Конечно же, это грубая, витальная, как говорит Тери, энергия в самой девочке. Но вот умеем ли мы ее считать своей, эту энергию? Умеем ли мы с ней справляться? Безумно интересен момент, когда Герда оказывается у Финки и Лапланки, потому что там происходит нечто странное и потрясающее, да? Это древние женские богини, или ведьмы, или шаманки. И хоть они описаны очень скудно, да, но, скорее всего, образ Лапланки – это образ лапской языческой богини Акруви, женщины с рыбьим хвостом, потому что она пишет на рыбе, на рыбьей коже и повелевает стихией ветра. И вот интересно, что знаменитого оленя, который позволяет добраться до Снежной Королевы, животную эту силу, которую мы, конечно же, уже обсуждали. Если вы помните, маленькая Герда получает в подарок от своей, да, маленькой разбойницы. Так преображается эта энергия. А удивительным здесь является то, что финка и лапланка, шаманки, которые совершают некоторый ритуал, дарят в результате Герде абсолютно христианскую силу, которая позволяет ей справляться со Снежной Королевой. Конечно же, это взгляд... И на ощущения и чувства Андерсена, скандинава, человека с севера. Но, тем не менее, посмотрите, как для него абсолютно сочетаемы, как и в самом христианстве, языческие корни души, как помогают друг другу разные женские начала и богини. А Итикай почему-то абсолютно удовлетворенный тем, что он замерз, сидит у Снежной Королевы и вяло складывает слово «вечность» на льду озера разума. Ну, прежде чем дам слово дозвонившимся, я позволю себе дать еще один очень важный для меня фрагмент из звонков, которые поступили до начала эфира. Здравствуйте. Наверное, все мы в течение жизни, а больше к закату ближе, испытываем периоды, когда душа как будто замерзает. Просто это мы присытились чем-то. Устали. Воспринимать и чувствовать устали. Поэтому видим только негатив, даже там, где его и нет. Но как в кривом зеркале. Становимся холодными, эгоистичными, циничными, неживыми. Ведь все в природе чередуется. Будто это одинокая и прекрасная, но изо льда снежная королева, проезжая мимо в санках, бросила нам в глаза и в сердца осколки стекла. Нам и спокойно, и хорошо вроде бы. Да только не может человек жить один в холодном, правильном, пустынном царстве. Только лишь разум. А отогреть ледяное сердце, вернуть к жизни, к розам, может только настоящая большая человеческая дружба и любовь. Будто это есть волшебная палочка. Елена, город Москва. Спасибо. Вот что удивительно, и вот что я хочу сказать, чтобы мы с вами вместе над этим тоже поразмышляли. Я хочу сказать, что нам очень хорошо знакомо состояние состояние Кая, простите, по одному очень знакомому до боли русскому слову, которое обычно в эфире не звучит. Это слово «отморозок». «Хай» — «отморозок». По собственной воле и в соответствии с собственными желаниями, отправившийся к Снежной Королеве. Попробую чуть попозже развить эту мысль. Доброй ночи, Юля. Здравствуйте. Извините, что я вас заставила ждать в эфире, ну, как бы, чтобы связать одно с другим. Ничего страшного. Я хочу немножко заступиться за Кея. Во-первых, осколки стекла — это были осколки зеркала тролля дьявола. И Снежная Королева, в общем-то, не зло этой сказки. Осколок попал в глаз, лишает Кея восприятия мира. Он молод. Мужчины любят глазами. Потом эти осколки попадают в сердце. Вот, так вот. И попав в сердце, сделав его ледяным, Кей уже не может как бы исправить свой взгляд горячим чувством, потому что действительно сердце видит лучше. И слово «вечность», и «свободу» слово «вечность» он не мог сложить до тех пор, пока Герда не отогрела ему сердце. И «свободу» он получить не мог. Он не отморозок. Он просто видит мир непоправимо уродливым. И только а кто такой? Отморозок. Разве это не человек, который видит мир непоправимо уродливым? А себя в нем Ой, спасибо большое, Юля. Ну а кто такой отморозок? Разве это не человек, который видит мир непоправимо уродливым? А себя в этом мире совершенно замечательным. и желает получить в обмен на свою игру, ну, почти компьютерную, да, вот складывание из кубиков льда слова «Вечность», «Целый мир» и «Коньки». То есть все свои желания быть главным в этом мире, в его самом центре. Он хочет, чтобы у него все было, и ничего за это не было. И плюс еще игрушку какую-нибудь в придачу. Нам просто знакомы другие портреты отморозков. В это слово у нас сегодня вложена агрессия. Но на самом деле ведь отморозок – это тот человек, который идет на поводу у своих желаний и абсолютно наплюет и на жизнь, и на здоровье, и на вообще на всякого другого человека. Во времена Андерсона просто отморозки были чуть-чуть другие, хотя и такие же остались. Ведь не забывайте, «Снежная королева», «Кай», «Герда» — все это в душе одного человека, которого звали Ганс Христиан Андерсен. А нашу следующую радиослушательницу зовут Ольга. Здравствуйте, Ольга. Алло, Ольга из Конаково есть у нас? Алло? Нет. Исчезла Ольга из Конаково. Ну, я продолжу всю ту же самую свою мысль. Так вот, мы почему-то никогда об этом не задумываемся, а есть вещи здесь совершенно потрясающие, потому что я сейчас хочу утверждать следующее. Я думаю, что Андерсен чувствовал себя отмороженным. Ну, правда, он был странным человеком для окружающих, увлеченным вот этими живущими в нем историями, грустными, сложными, которые, конечно, отрывали его от современников, которые радостно их читали. Но он был другим, он отличался, он никак не мог слиться с этим миром, вступить в него, а жить в нем. Он чувствовал свою отмороженность, это он где-то в глубине души сидел в мире прекрасного, вот этих прекрасных сказок, и ковырял слово «вечность», которое никак не мог нащупать. И все дальше и дальше отдалялся от реального мира, от вот тех, от той женщины, которую он любил, от тех людей, которых хотел бы считать своими друзьями, но у него не получалось. И это очень хорошо знакомо почти любому. Вообще, как бы такая формальная мужская мечта, вы никогда не обращали внимания, что это мечта об отмороженности. То есть я хочу делать то, что я хочу. А еще я хочу игрушку, коньки, какую-нибудь игрушку. И ни за что не отвечать. И при этом быть самым главным во всем мире. В нас есть такое внутреннее стремление к «Снежной королеве». Между прочим, далеко не только в Андерсене. Мне хочется вот сейчас вспомнить один странный роман, единственный роман Эдгара Аллана По. Он называется «Сообщение сэра Артура Гордона Пима». Во времена читающие этот роман читали многие. Сейчас не знаю. Это роман для меня, с моей точки зрения, алхимический. Это такое влажное делание, как сказали бы алхимики. Но это отдельный совершенно разговор. Так вот, финал этого романа абсолютно уникален. Герои романа на лодке плывут, на этот раз, к Южному полюсу. Но к холоду, да? И обнаруживают, что он представляет из себя бездну. И лодку неудержимо тянет в бездну. И из совершенно чистого неба на них падает дождь белого пепла. Пепла, который, как известно, в воде нерастворим. То есть он туда, в воронку, как бы проваливается. И из этой бездны встает огромная человеческая фигура в белом саване. И вот последняя строка романа, цитирую. «Ее кожа отличалась абсолютной белизной снега, а вокруг летали гигантские мертвенно-белые птицы и кричали «Текелели! Текелели!». Путешественники приблизились к тому, что можно назвать встречей со Снежной Королевой. Дальше это даже не смерть. Она нечто, что поднимается из Южного полюса, и, по всей видимости, это то, что открывает героям проход в вечность. Эта вечная белая фигура знакома очень многим мыслителям и писателям того времени. Может быть, мы, мужчины, вообще, во всяком случае, мужское начало в нас, вообще мы склонны к некой отмороженности. Одна дама-психолог как-то однажды сказала мне про мужчин: мужчины не любят живую жизнь. Ну и правда, ведь большая часть мужчин стремится к некоторой отмороженности, к увлечениям, неважно чем, да, там, вот сейчас это программирование, во времена Андерсона писание романов, коллекционирование, ну и традиционные отмораживающие факторы, наркотики, бутылки. Это, наверное, с чем-то связано с очень таким тонким и важным, и это то, что чувствовал себе Андерсон, как мне кажется. И вот тут и появляется Герда. Поразительная вещь, подавляющая большинство мужчин, каждый в своей вот в этой отмороженности, ждет спасения от женщины. Это удивительно, но на самом деле мужская половина человечества считает женщин спасительницами. Вот придет она, возьмет за руку и помирит меня с миром. Ведет меня в мир, в настоящую жизнь. А я буду еще выкобениваться, не даваться и сидеть у своей снежной королевы и складывать свои кубики льда. А Андерсон, да, он же практически, у него все сказки про девочек. Это очень похоже на мечту о спасительнице, которая вытащит его из этого внутреннего холода, это грустные сказки, и вернет в мир. И если мужчины посмотрят внутрь себя честно, то вполне возможно, они в себе вот этого самого отморозка обнаружат. Ну, а мы пока послушаем еще одну песенку ансамбля «Браво» и Жанны Агузаровой из 1988 года. Вчерашний венок ты брошена. о сказке «Снежная королева». И о нас идет разговор сегодня на Радио России в программе «Серебряные нити» по телефону 956-15-14. И я хочу сказать, что для того, чтобы понять, что я имел в виду под словом «отморозок», я хочу вспомнить еще один модный образ в наши дни. Это образ вампира. Вампир, он ведь тоже замораживает, в смысле консервирует, как снежная королева. Консервирует человека во времени, дарит ему ту самую вечность, вечную жизнь, и дарит ему простое, ну, безудержное желание, ту самую жажду крови. Энергичный, молодой, таков современный образ вампира. На самом деле, это тот же самый образ мороза в душе. Ради того, чтобы сложить слово «вечность», отказаться от земной теплоты, встать над обстоятельствами, быть королем времени. А может быть, нам, мужчинам, просто стыдно в этом признаться. Доброй ночи, Владимир Михайлович. Добрый вечер. Очень с удовольствием и слушаю вашу передачу. Глубокий психологизм заложен в том именно в маленьком таком сказочном повествовании Андерсена. Оно и для взрослых, оно для всех. Это на генном уровне человек боится холода. Этот ледниковый период. Это исчезновение даже цивилизации. Это генный уровень заложил в человека вот этот необъяснимый божественный страх даже перед холодом и так далее. И исчезновение визуальной ассоциации тепла, природы. И особенно для северных народов. Если можно, я маленькое стихотворенице. Оно написано 30 лет тому назад, может быть, даже больше. «Зимнее чувство» называется. «Ветра карусели, белой манкой снег, голые деревья и пропавший след, птиц полет замерзший, воздух неживой, запахи и краски, стертые зимой. Не звенит кузнечик, не шумит трава, и под лед трескучий спряталась вода. На стекле оконном кружевная вязь, то зима седая за перо взялась, пишет всем на окнах рифмами стихов, только непонятны буквы этих слов». Спасибо большое, Владимир Михайлович. Я хочу сказать, что вообще-то есть огромная версия, которой придерживается огромное количество людей, что там, на севере, была родина, тайная родина человечества, Гиперборея. Ну, Геродот помещал ее где-то в районе современной Трансильвании, правда. То есть, в общем, несколько южнее. Но, как бы, это отдельная история. По всей видимости, вы только задумайтесь, куда и как далеко это уходит. Ведь недаром столько языческих корней слышится в этой сказке. И это очень хорошо чувствует одна из наших радиослушательниц. Доброй ночи. Александр Геннадьевич, программа «Серебряные нити». Я по поводу «Снежной королевы». Я думаю, что прообразом «Снежной королевы» являются самые разные божества в различных культурах, так или иначе связанные с зимой, со сном земли. Например, в славянской мифологии Марана, Мара, Марена, могучее грозное божество, богиня зимы и смерти, жена Кощея и дочь Лады, сестра Жива и Лели. Она считалась воплощением нечистых сил. Марана, ей родственны такие слова, как мор, морок, морочить, смерть. Еще осколками, наверное, такого отношения является, наверное, миф о Персефоне, дочери богини плодородия, которую похитил бог подземного царства Аид. И она вынуждена была 5 года проводить с ним. Наверное, Снежная королева в нашей душе — это образ смерти, поэтому Снежная королева дает Каю поручение сложить слово «вечность». То есть Андерсон как бы намекает на это. «Снежная королева» Андерсона очень красива, великолепна, но холодна. Поцелуй ее губителен для земной души. Душа впадает в гипнотический транс и забывает о своих близких и любимых. «Снежная королева», наверное, это еще сон души, которая разлучена со своей любовью. Вот этот вот самый сон души, он меня волнует и мучает, потому что здесь есть отнюдь не только языческий вопрос. В книге «Бытия», в том самом загадочнейшей у человечества истории первородном грехе, есть некая потайная мысль. Змий, он выбирает Еву. Это Ева выводит Адама из рая. А в строгом смысле это рай, я думаю, что с этим в целом сегодня согласны все. Это отсутствие сознания. Это отсутствие саморефлексии, взгляда на свои, на самого себя. И уж во всяком случае отсутствие ответственности. Там Адам жил водимый Богом. И вот Ева, любимая Ева, протягивает ему плод, в результате которого он оказывается в том мире, в котором оказался. Я думаю, не вечная ли это снежная королева в мужчине, которую так точно и так больно чувствовал Андерсон? Не есть ли желание Кая встретиться со снежной королевой, извечное мужское желание вернуться обратно в рай, где ты властелин мира, и где ты можешь, в общем-то, играть, ну, там, имена животным давать, и не испытывать при этом никакой ответственности, потому что за все отвечает Бог. А женщина – это нечто совсем иное, потому что она и есть сознание, она и есть, она делает то внутреннее загадочное движение, которое символизировано яблоком, которое пробуждает в Адаме, ну, во всяком случае, современный нашему сегодняшнему пониманию, человеческий разум. Инстинкт вот этого самого отмораживания, не есть ли он инстинкт такого северного рая, северной Гипербореи? Уж во всяком случае, несомненно, Андерсон скандинав и человек северный. И нет ли этого желания, этой страстишки к снежной королеве во всем том, что пока, потому что женщины стремительно подтягиваются, является привилегией мужского пола. Пьянка, наркотики, коллекционирование, сидение у телевизора с утра до глубокой ночи. Самые разные способы отмораживания. Ну, пусть простит меня Владимир Михайлович, ну, писание стихов, всевозможные другие написания компьютерных программ, всякие другие способы соскладания слова «вечность», то, что, похоже, чувствовал в себе Андерсон как, ну, если не как недостаток, то как боль, которую не понимал. Это страсть к чему-то, что уводит от мира к какому-то божественному, древнему, мужскому инстинкту, лишающему ответственности. Вдруг выясняется удивительная вещь. Здесь, в этом мире, совсем не мужчина, женщина становится активным началом. А мужчина сидит, складывает свой конструктор и ждет, пока найдется Ева, которая его спасет. Хотя, возможно, эта Ева существует только в его воображении. Да, ну, как у Андерсона. И знаете, какой вопрос, как мне кажется, ставит сказка о «Снежной королеве»? А правы ли мы в своем традиционном мнении, что вот женщина Это начало пассивное, мужчина, начало активное. Ведь нет, нет, понимаете, я не говорю, что это не нужно. Кто-то должен писать программы и складывать из кубиков слово «вечность». Но в этом случае ввести в этот мир, вот вы знаете, я потрясен был на советском нашем когда-то Кавказе, нового Кавказа я не знаю, я был потрясен ролью женщины. Да, там они такие, кажутся, незаметные, я бы сказал, даже забитые, скромные. Мужчина всегда впереди, такие самцы. Я был потрясен, когда узнал, какую на самом деле роль в Абхазии, в Грузии играют женщины. То есть, понимаете, в прямом смысле этого слова мужчина просто всегда делает то, что говорит ему жена, и не смеет ослушаться при всем при этом. Может быть, я чуть утрирую, но времени для деталей маловато. Доброй ночи, Владимир. Владимир из Латвии дозвонился. Доброй ночи. Знаете, так вот случилось, что я снова пробился на радио. Большое вам спасибо. Большое вам спасибо. Нет, тут как-то получилось, что очень-очень издалека отмолвлю. Я бы хотел вот о чем поговорить, точнее, высказать свою мысль. У меня вот родилась мысль, точнее, я слушаю вашу передачу. Ведь люди отмороженные, как говорят, это частица нас. Ведь каждым из нас, каждом, вы себе, я себе, и другой, где-то в определенные моменты мы хотели бы и желаем видеть в себе вот эту частицу отмороженного человека. Ну, конечно, я ведь только об этом и говорю. Она болела у Андерсена, и она стала снежной королевой, потому что нас, мужчин, туда тянет. Это такой вариант отмороженного рая. Мы никак не заставим себя чувствовать, пока нас на это не собьет женщина. Вот что для меня самое поразительное открытие в сказке. Извините, Владимир, пожалуйста. Да, да, и более того, я даже вот могу сказать, что даже состояние отмороженного, да, то, как вы сказали, даже алкоголь, да, я не пью совершенно фактически, ну, мало, очень-очень мало, но тем не менее, я проводил один эксперимент, ну, может быть, ссылка, не надо его проводить, но тем не менее, когда человек выпьет, он начинает мыслить по-другому. У него открываются какие-то другие каналы. Он начинает мыслить такими стандартами, которыми он не может мыслить в обычном состоянии. Владимир, так считал Эдгар По, когда считал, писал сообщение об Артуре Гордоне Пиме. А вот скажите, пожалуйста, нам не пришла пора в связи со «Снежной королевой» вдруг опять поговорить по пьянстве, о пьянстве? Давно мы на эту тему не разговаривали. Вы знаете, со мной трудно получится, потому что я презираю пьянство, но я... Вполне романтично, как Андерсен. Романтично. И знаете, вот я сейчас впервые озвучу, наверное, да, впервые одно из моих высказываний, которые открылись мне в таком состоянии, да? Владимир, у нас буквально 15 секунд. Сегодня, всегда, всегда, везде. Везде, во всем. Все. Отлично. Спасибо большое, Владимир. Вам, похоже, удалось, смотрите, какая удивительная вещь, в состоянии легкого опьянения сложить слово «вечность». Что-то очень похожее. Но, тем не менее, я хочу сказать, что главная эта мысль в Ведах выражена примерно так. Шива без шакти шава. Шава на санскрите значит труп. То есть Шива без шакти, без своей жены, мертв. И это может быть самая главная мысль Андерсена. Спасибо всем большое, кто обсуждал с нами эту тему. Мне осталось только сказать, что давайте в ближайший понедельник поговорим о тайне человеческого имени. Что оно значит для нас, эти наши фамилия, имя, отчество? Какой смысл несут? Умеем ли мы ими пользоваться? О тайне имени в понедельник. Спасибо. Спокойной ночи, снежной королевы.